Сейчас позову. Ты мог бы отпустить его на пару часов? Он сам себе хозяин, — ответил Эд. Через минуту Эймс взял трубку. Алло? Эймс, это ты сегодня утром убрался у меня в кабинете? Да. Посмотрел, как уехала полиция, зашел, вышел. У меня в кабинете или поблизости не было женщины, красивые женщины? Нет. Бэрил 3 погибла. Он промолчал. Эймс? Я. Ее убили у меня в кабинете. Значит, это ее кровь? Я смывал. Как она умерла? Вряд ли тебе нужно это знать. Я хочу знать, Льюис. Монтировка. Я, кажется, догадываюсь, где ее дочь. Наверное, я найду ее. Ты не съездишь со мной? Съезжу, — ответил он. Видимо, понадобится оружие. Разумеется. Она с человеком, который убил миссис Три? Я не знаю. Надеюсь, так, — сказал он. Я заеду за тобой через 10 минут. Я выйду на улицу. В моем сне было 3 человека в платках. Одним из них была Энн Горвиц. Кажется, вторым был Эймс МакКинни. Эймс ждал меня у входа в Техас. Поверх своего обычного костюма он надел плащ. Погода стояла теплая и солнечная, но я знал, что у его плаща очень глубокие карманы, достаточно глубокие для короткого или укороченного ружья. Эймс сел в машину и закрыл дверь. «Если это он убил миссис Три?» «Я собираюсь с ним покончить», — сказал он. «Я подумал, что лучше сразу сказать тебе». «Спасибо», — ответил я. «Но если это решение бесповоротное, я не могу взять тебя с собой». Я ехал по Фрутвиллу к 41-й. «Тогда я потерплю», — сказал он. На этом наш разговор окончился. Я подумал, стоит ли включать радио, и решил, что нет. С 41-й я свернул направо, проехал мимо высоток и через мост на набережную Берт и двинулся по Сент-Армонд-Серкл. Здесь было полным-полно туристических машин. Я сделал крутой вираж, чтобы не врезаться в запряженную лошадью коляску с туристами, и поехал к набережной Лонг-Боут, еще через один мост на Галф оф Мехико-Драйв, единственной дороге на острове длиной в 11 миль. Набережная Лонг-Боут — это деньги. Слева от нас тянулись пляжи и высотные многоквартирные дома. Справа — частные коттеджи. Зимой здесь жили богатые немцы и французы. Кинозвезды строили здесь многомиллионные виллы. А Джон Пиранос и ему подобные спокойно торговали попавшими в беду людьми —